Глава 20. Насчет моего предложения Юрга даже раздумывать не стал. Его воспаленные глаза заблестели, когда он переварил сказанные мной слова и осознал, что я заявил это на полном серьезе. «Наше княжество не в том положении, чтобы отказываться от протянутой руки помощи», — кивнул Юрга. «Однако лично у меня пока что нет совсем никаких идей. Как спасти Канновицы?» «Да никак. Единственное, на что я способен, направлять своих врачевателей к больным и оказывать легкую помощь. Думаю, ты понимаешь, что это такое». «Да, в моих краях такую помощь называют паллиативной», — ответил я. Разумеется, я немного солгал. Так ее называли в моем мире. Паллиативная помощь — это работа с больными, которых уже нельзя излечить. Чаще всего под паллиативом подразумевается поддержание онкобольных на поздних стадиях. Но есть и другие заболевания, при которых подключается такая разновидность медицинской помощи. Простыми словами, это облегчение симптомов тем, кого уже нельзя спасти. О лечении как таковом тут уже не может быть и речи. Именно этим и занимается Юрга. Пытается облегчить страдания тем, кто заразился чумой. Уверен, этот врачеватель еще не рассказал мне даже о половине своих тайн. Но мое мнение о нем резко изменилось. Поначалу я думал, что он обычный манипулятор, который контролирует местного князя с помощью зелий или артефактов. В голове даже промелькнула мысль, что он мог сам распространить инфекцию. Но оказалось, что Юрга – человек науки. Я бы даже назвал его альтруистом. Не каждый готов идти на столь опасные эксперименты и рисковать своим здоровьем, чтобы помочь людям, с которыми человека вообще ничего не связывает. «Юрга, мне достаточно твоих познаний и лаборатории. На этой почве я смогу взрастить новые исследования», — пообещал я. «Однако мы начнем этим заниматься только в том случае, если завтрашние переговоры князя с моими людьми пройдут успешно. Без обид. Но если мой лидер примет решение возвращаться домой, я уйду вместе с остальными». «Конечно, я тебя понимаю, Лад». Юрга, хромая, прошел мимо письменного стола, поближе ко мне. «Но ты ведь понимаешь, что мы с тобой можем все изменить? У меня есть рычаги влияния на князя, а у тебя наверняка найдется пара-тройка весных аргументов для своих соратников». «А ты, как я посмотрю, загорелся этой идеей», — улыбнулся я. «Да, рычагов у нас с тобой хватает. Вот только не стоит ими злоупотреблять. Воспользуемся ими лишь в том случае, если будем уверены, что наш план никому не навредит. Я не хочу, чтобы мои соратники подхватили чернь. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Тогда пока что им в городе делать нечего». «Ладно, лучше отложим этот вопрос на потом. А пока расскажи, каким образом ты собрался излечить весь наш город от черни?» — поинтересовался Юрга. Ему уже не терпелось узнать, что же я такое задумал. «Мой план был хорош, но очень рискован. Пока что объяснять детали моему коллеге нет смысла. Нужно, чтобы он понял хоть какие-то основы. Давай изложу кратко. Смотри, Юрга, у нас есть чернь. Она повсюду. Захватывает все княжество и, как я понял, даже земли ваших соседей. Так?» — начал я. «К сожалению, так и есть». Юрга устало облокотился на стол, но продолжал с интересом слушать мой рассказ. Видимо, больная нога не позволяла долго стоять в одной позе. «А вот теперь скажи мне, Юрга, откуда взялась эта зараза?» «Понимаю, что чернь передается от одного человека к другому, от животных к людям и наоборот, но ведь должна быть основа, начала этой катастрофы. Где оно?» Я решил заставить Юргу думать. «Раз мы будем работать вместе, значит, он должен понимать, как я мыслю. Мне нужен человек, который способен думать не так, как остальные жители этого мира, который готов ломать стереотипы местных видений и выстраивать науку с нуля. Только там мы сможем что-то изменить. В одиночку, разумеется, я ни с какой эпидемией не справлюсь. Для этого нужна команда. И Юрга может стать одним из тех, кто войдет в ее основной состав». Пока Юрга обдумывал ответ, система прислала мне сообщение. «Рекомендуется исцелить город от инфекции. В случае удачи высока вероятность получения большого количества опыта». «О, давно не было этих рекомендаций. Уже несколько месяцев я не слышал от системы ничего подобного. Обычно, если я соглашаюсь следовать таким советам, то на меня обрушивается такая гора опыта, что я провожу десятки часов в медитативном состоянии. Вот и еще один железобетонный аргумент в пользу моей идеи. Система очень хорошо анализирует мои мысли, и если находит среди них выгодные затеи, сразу же забрасывает рекомендации о том, как их осуществить. И, само собой, намекает, какая за это последует награда. Отказываться от тонны опыта я не хочу. Я стал в десятки раз сильнее, чем в начале своего пути, но все еще нацелен прощупать вершину своего развития. Уж больно хочется посмотреть, на что способен максимальный уровень боевого целителя. А кроме этого, я действительно хочу помочь местным. Нет у меня такой привычки отказывать помощи больным. Правда, у всего есть разумный предел. Вылечить целое княжество, зараженное чумой, непосильная для меня задача, даже после того, как я получил 10-й уровень. Вот именно для этого мне и требуется помощник в виде Юрги. И не один. Так, извини, что заставил ждать, промычал Юрга. Просто сам понимаешь, переварить твой вопрос было нелегко. Ну, смотри. Все жители княжества Комновицы поголовно верят в то, что этот мор напустило княжество Арадон. Сейчас им принадлежит город, который был столицей бывшего королевства. У них много артефактов, много алтарей, и вроде как есть связь с богами. «Значит, ты считаешь, что чернь — это проклятие?» — подытожил я. «Я лишь сказал то, что думает большинство. А что касается моего мнения...» «Мне не стыдно сказать, что я не знаю ответ на твой вопрос. Лишь глупец думает, что знает все об этом мире». «Хорошо сказано, Юрга», — согласился я. «В таком случае не сочти меня глупцом, но я знаю ответ на заданный мной же вопрос. Правда в том, что чернь могло вызвать проклятие, артефакт, да все что угодно. Но причиной этого заболевания является очень маленький организм. Меньше, чем пылинка, в сотни или даже тысячи раз. Понимаешь, о чем я?» «Организм?» — скинул брови. «Как ты вовремя об этом заговорил. 5 лет назад я уже начал писать труд о паразитах. Но обычно их можно разглядеть невооруженным глазом. Мы ведь говорим об одном и том же. Черви там всякие, пришивалы». «Так он знает о пришивалах». «Отлично. Теперь мне точно стоит заключить с Юргой договор. Видана и Искус до сих пор шастают по лесам. Следует за нашим караваном и лишь изредка получает от меня или Радка малую часть провизии. Да, последние месяцы нам приходилось заниматься воровством. Отнимать у своих же еду и передавать ее друзьям, которых Яволод не готов принять в команду. Но справедливости ради, в эти дни мы с Радко старались есть как можно меньше. Экономили на пище, чтобы голод настигал только нас, а не других членов группы. Это честно. Ведь бросать Искуса и Видану тоже нельзя. Искус все еще наш соратник, что бы там Яволод о нем не думал. С его закостенелыми взглядами ничего не поделать. И Видана, несмотря на смертельный риск, все же избавилась от влияния Невзора. Лишилась глаза, но все же пришла в самый ответственный час и сообщила мне, что готовит против нас враг. Так, может быть, и эту парочку получится притянуть сюда? Видана легко может освоить работу в алхимической лаборатории, а Искус? Ему нужна помощь. За 2 месяца ему стало еще хуже. Он дичает с каждым днем. И если Юрга действительно умеет работать с пришивалами, тогда мне точно стоит притащить сюда Искуса. — Да, Юрга, ваша чернь — это нашествие живых существ, — продолжил разговор я. — Настолько мелких, что их даже разглядеть невозможно. Именно они, пожирая тело изнутри, создают болезнь, которую вы все зовете чернь. — Так ведь должен быть хоть какой-то способ истребить этих тварей, — пожал плечами Юрга. — И ты его знаешь, да, Лад? «По глазам вижу, что знаешь!» «Придется тебе поверить мне на слово. Прозвучит странно. Но я знаю, как лечить чернь. Знаю, но никогда в жизни этого не пробовал. И никто до меня этого не практиковал. Ни один человек. Вот об этом мы поговорим уже после встречи с моими людьми. Час поздний. Теперь уже точно пора расходиться». Разумеется, я говорил об антибиотиках. Черная смерть сметала Европу моего мира лишь потому, что в далеком Средневековье не было никаких антибиотиков. А бактерия, вызывающая чуму, вообще-то крайне чувствительна к таким препаратам. Она очень быстро погибает от тех веществ, которые в 21 веке не всегда могут даже обычную пневмонию вылечить. Возвращаться в покои писаря Неклюда я не стал. Юрга нашел мне комнату в своих подземельях. Пыльную, грязную кладовку, в которую перетащили чью-то кровать. Больше положить было некуда. И из-за этого мой коллега очень сильно беспокоился. Опасался, что я могу обидеться. Но меня удобство комнаты волновало меньше всего. Последние 2 месяца я ночевал в лесу. Хотя это еще громко сказано. Правильнее будет сказать, что за эти 60 дней мне удалось поспать от силы 40 раз. А куда деваться? Дежурство! Западный лес полон монстров. Хочешь не хочешь, остеречь свой лагерь нужно. Господин Лад. Бойм обратился ко мне, когда я уже расположился на кровати и приготовился ко сну. «Сколько раз тебе говорил, не называй меня господином!» — мысленно ответил я. «Пора бы уже привыкнуть». «Так и я говорил вам уже 100 раз, что меня так закалили. Я не могу обращаться к вам иначе». «Ага, конечно». Бойм сам путается в своих воспоминаниях. Иногда обращается ко мне на «ты», иногда на «вы». Но назвать господином чаще всего не забывает. Вообще, я догадался, зачем он решил со мной заговорить. Ему тяжело. Мне требуется сон, поэтому я решил подремать хотя бы 3-4 часа. И выставил Бойма на защиту своей каморки. Если что-то случится, он мне сообщит. Ведь ему сон не нужен. Вернее, он не может спать физически. Металл, в котором он заключен, имеет связь с органикой. Черная сталь выплавлена из тел давно погибших монстров. А закалили этот материал древесной магией. В нем очень много живого. Но есть, пить, спать и размножаться он не способен. У него есть всего 2 черты живого организма. Мышление и способность передвигаться. Правда, последнее я бы отнес к магическим свойствам. А вот мышление у Бойма человеческое. Такого нет у других животных. Именно поэтому ему очень тяжело даются ночи. Поток информации прерывается. Поспать Бойм не может. Поэтому и старается говорить со мной до тех пор, пока я окончательно не вырублюсь. Так что ты хотел сказать, Бойм? Я все же решил уделить время своему мечу. Как бы странно это ни звучало. Я слушал ваш с Юргой разговор. И готов поклясться, что мне впервые за несколько месяцев удалось услышать что-то знакомое. Будто я вновь окунулся в дело, которым когда-то занимался. Но никаких мелочей вспомнить так и не смог. Детали от меня ускользнули. Словарный запас у Бойма такой же, как у меня. Он заимствует мои фразы, мою речь. Сложно обнаружить в его разуме какую-то индивидуальность. Но такой разговор у нас происходит впервые. «Хочешь сказать, в прошлом ты был ученым? Лекарем или алхимиком?» — предположил я. «Не знаю. Но я точно помню, что был в таких местах, слышал похожие разговоры». Иначе говоря, Бойму уже приходилось бывать в алхимических лабораториях. Может быть, он был пациентом? Правда, это все равно не дает никаких объяснений. Будь он алхимик, лекарь, пациент, все это не важно. Как его сознание попало в мой меч? На этот вопрос у меня до сих пор нет ответа. Но я бы не сказал, что очень уж стремлюсь поскорее решить эту загадку. Бойм верно служит мне и без этих знаний. Единственная причина, по которой я веду с ним эти разговоры, — желание помочь и успокоить. Паллиатив. Способ помочь неизлечимому больному. Этой ночью я так и не уснул. Мы с Боймом болтали, перебирали десятки вариантов, кем он мог быть в своей прошлой жизни, если вообще имел эту прошлую жизнь. Бойм несколько раз будил меня в процессе. На меня навалилась усталость. Но я потратил несколько единиц маны, чтобы стимулировать свою нервную систему. Теперь для меня это не проблема. Только в этом мире для меня открылось невероятное осознание, до которого я никак не мог дойти в своей прошлой жизни. Настоящая власть — это не деньги, не титул, не влияние. Нет. Истинная власть приходит только к тем людям, кто умеет качественно управлять своим организмом. На фундаменте из здоровья можно построить все, что угодно. Дом, город, империю. Это уже зависит от амбиций. Я решил не тратить время. Раз Бойм не давал мне заснуть, надо подготовиться к предстоящим переговорам. Я вышел в лабораторию Юрги. Несколько его подчиненных продолжали трудиться над зельями. Но меня интересовало кое-что другое. И это другое я нашел в одной из соседних комнат. Бадья с водой. обыкновенное зеркало и острая бритва. Отлично. Поверить не могу, что наконец-то нашел этот чертов инструмент. Странно, но никто из скитальцев бритву с собой не брал. Все, заразы, решили отрастить себе бороды. Хотя удивляться тут нечему. Яволод, Радагост, Валибор и Стоян всегда носят бороду. Остальные, видимо, решили последовать их примеру. Один только Круг умудрялся все время поддерживать короткую щетину. Но я не стал к нему лезть и спрашивать про бритву. Этот товарищ настолько скрытный, что может и бритву утаить ради своих тайных целей. В общем, не знаю, кому принадлежала найденная мной бритва, но она была совсем новой. Я стерилизовал ее магией, сбрил отросшую бороду, а затем стерилизовал еще раз. Не думаю, что кто-то обидится на меня за то, что я воспользовался этим прибором. По крайней мере, после меня на ней стало миллионы раз меньше бактерий, чем было изначально. Я осмотрел свое лицо в зеркале. Да. До чего же сложно себя узнать? От лада, которым я был изначально, не осталось и следа. Конечно, бритье меня здорово омолодило, но теперь стали лучше видны изменения в костях черепа, черты взрослого человека. Самый обыкновенный молодой мужчина. 15 лет мне уже точно не дашь. Вскоре замок проснулся, и в его стенах началась суета. Придворные начали готовить князя к предстоящей встрече. А Стей Черный, несмотря на возраст, оказался то еще неженкой. Ванну успел принять, потом целый час сушился, чтобы не простудиться. Я, само собой, этого увидеть не мог. Но рассказы Йорги показались мне правдивыми. В итоге мы добрались до главных ворот лишь к 9 утра. Представляю, как там бесится Яволод. Ему ведь назначили встречу совсем на другое время. Однако скитальцы, как и весь остальной караван, уже успели перекочевать к подвесному мосту. Ох, и муторная же предстояла нам встреча! Один только мост отнял у нас целый час. Пока все солдаты перейдут, пока мы с князем Юргой его пересечем, а затем еще и замыкающие нашу линию солдаты. Тягомотина редкостная. Яволод вышел вперед, злобно зыркнул на меня, а затем на князя. «Мы пришли сюда с миром». «И так вы решили нам отплатить?» — проревел он. «Я вас не понимаю», — нахмурился князь Остей. «Ну, опоздал я на пару часов. У нас, знаете ли, не самая простая ситуация в княжестве. Я имею право задержаться». Пока Яволод и Остей спорили неизвестно о чем, я пробежался глазами по нашему каравану. «Нет». «Крука нет». «Куда он пропал?» «Стоп!» «И ведь Круг не единственный, кого не хватает». Либо Яволод скрыл часть бойцов в лесу, чтобы приготовить засаду, либо... — Отвечайте, куда пропали наши люди? — прокричал Яволод. — Так вот же ваш человек! — выпучил глаза князь и указал рукой на меня. — Лада, я вижу, — стиснул зубы Яволод. — А где еще 3 человека, а? — 3 человека? Похоже, пока я был в Камновицах, ряды скитальцев сильно поредели. Круг, похоже, вообще не дошел до Яволода. Но куда делись еще 2? Уж они-то точно не могли оказаться внутри стен княжества. «Спрашиваете, куда пропали люди?» — послышался женский голос из-за каравана. «Я вам все расскажу». Из леса вышла Видана. За ее спиной сияли 2 желтых глаза. Готов поспорить, это глаза Искуса. «Вот ведь черт! Зная Яволода, в любой момент может начаться резня».